Говорят, что любовь дороже жизни. Когда мужчина или женщина почувствует, что кто-то им милее всех на свете, ну, тогда, значит, они влюблены. Так оно и получается, только это ужасно трудно объяснить. Это просто знаешь, вот и все. Она посмотрела куда-то вдаль, сквозь дым костра, потом вздохнула и вновь взялась за иглу. Она шила меховую рукавицу. «Во всяком случае, — решительно объявила она, — я никогда не выйду замуж». Глава шестая. «Уж если мы сбежим, придется удирать со всех ног», — мрачно сказал малыш. «Мы тут в огромной западне», — согласился Смок. Поднявшись на небольшой голый холм, они оглядывали утопающее в снегах царство Снасса. На востоке, на юге и на западе его замыкали остроконечные вершины и зубчатые хребты далеких гор. К северу без конца и края простиралась все та же холмистая равнина, но оба они знали, что и там им перережут дорогу 5 или 6 горных цепей. «В это время года я могу дать вам 3 дня форы», — сказал Смоку в тот вечер Снас. «Вас выдадут следы, сами понимаете». Энтон бежал, когда снега уже не было. «Мои молодые охотники догонят любого белого, и притом вы сами проложите для них тропу. А когда снег сойдет, уж я позабочусь о том, чтобы вы не могли сбежать, как Энтон. Мы ведем здоровую, привольную жизнь, а тот мир, он быстро забывается». Меня до сих пор удивляет, как легко, оказывается, обойтись без него. «Дэнни Маккен мне покоя не дает», — говорил Смоку малыш. «Попутчик он, понятно, никудышный, но он клянется, что знает дорогу на запад. Придется нам с ним столковаться, Смок, а то плохо тебе будет». «Почему только мне? Все мы в одинаковом положении». «Ну уж нет. Вот тебе и впрямь надо смотреть в оба». «А что такое?» «Ты ничего не слыхал?» Смок покачал головой. «Мне сказали холостяки», — продолжал малыш. «Они сами только что узнали. Это разыграется нынче чуть не на полгода раньше срока». Смок пожал плечами. «И не любопытно тебе, о чем речь?» — поддразнил малыш. «Я слушаю». «Так вот, жена Дэнни только что сказала холостякам...» Малыш помолчал для внушительности. «А холостяки, понятно, рассказали мне. Сегодня вечером будут зажжены 9 костры. Вот и все. Как тебе это понравится?» «Не понимаю, куда ты клонишь». «Ах, вот как! Не понимаешь! А это очень даже ясно и понятно. За тобой охотится девчонка, и она собирается зажечь костер, и зовут эту девчонку Лабискви. Ого, видал я, какими глазами она на тебя смотрит, когда ты на нее не глядишь. Она никогда не зажигала костра, все говорила, что не выйдет замуж за индейца. А теперь она зажжет костер, и это уж как пить дать ради тебя, милый друг». «Да, это ты логично рассудил», — сказал Смок, и сердце его упало, когда он вспомнил, как вела себя Лабискви в последние дни. «Это уж как пить дать», — повторил малыш. «Вот и всегда так. Только мы надумали удирать, нате вам, вмешивается девчонка и все запутывает. Не будет нам удачи». «Эге! Слышишь, Смок?